12-шаговое руководство по успешному рытью могил. Издано Баварской ассоциацией кладбищ. Первая добыча книжной воришки. Начало впечатляющей карьеры. Превращение в свинюху. Да, впечатляющая карьера. Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть. Первая книга украдена у Снега, вторая — у Огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было 14 книг, но своей историей она считала главным образом 10. Из этих 10 6 было краденых, одна возникла на кухонном столе, 2 сделал для нее потайной еврей, одну принес Тихий, одетый в желтый вечер. Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками, или когда на Химмельштрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или отрицательница слов? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет? Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Меммингер на Химмельштрассе и к искусству свинюшества. Когда она появилась, с ее ладони еще не сошли снежные укусы, а с пальцев кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки, руки как вешалки, на улыбку она была не скоро. Но если та все же появлялась, была заморенная. Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза довольно опасные, темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца? Но знать, наверное, она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно — ярлык, которого не могла понять. Странное слово — коммунист. Она не раз слышала его за последние несколько лет. Коммунист. Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака, носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там. Едва разговор заходил об отце, девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это не важно. Ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих. Она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывала спросить ее, что значит слово. Но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась. Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают. Но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем? Зачем? И то, что ответ был ей известен, пусть на самом простом уровне, казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала, но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее — доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она потерянный, исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна. Хуберманы жили в одном из домиков коробок на Химмельштрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе, плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал недостаточной глубины. В В 1939-м беда невелика.